Лапорт прав, — поддержал старого слугу Персеваль. — Случаю было угодно, чтобы вся ваша троица сразу попалась ему на глаза, как только он вышел из спальни умирающей, узнав, что в нем действительно течет кровь Генриха IV. Только Людовик XIII здесь ни при чем. Для такого спесивого молодого человека это страшное откровение. Пусть мать и заверила его, что его брат Филипп ни за что не узнает правды. Старый лис Мазарини знал, что делает, когда они с королевой потакали женственным наклонностям маленького принца, иначе не исключена была бы опасность появления еще одного Гастона Орлеанского, пусть в другом обличии. Так или иначе, Людовик — король и намерен остаться им впредь. Что же странного, если он убирает из своего окружения тех, кто способен напомнить ему об истине? — Вы считаете, что Мазарини тоже все знал? — спросила Мария де Шомбер. Она никогда ничего от него не скрывала, — с горечью ответил Лапорт. — Разве он не был ее тайным мужем? В разговор вмешалась Сильви, уставшая молчать. — А как же Буфор? Что будет теперь с ним? Стоило ей произнести это имя, как воцарилась тишина, в которой перемешались страх, тревога. Все знали, что Людовик XIV всегда подозрительно относился к самому своенравному из вандомов. И теперь боялись даже предположить, что он может чувствовать сейчас, когда ему открылась правда. Самым смелым оказался Персеваль. Христианнейший король не посмеет совершить страшный грех отцеубийства, — сказал он. Но вы, Сильви, правы, что вспомнили про Бафора. Я снова отправлюсь в Тулон и дождусь его там. Пора его предостеречь, причем лично. Делать это простым письмом, которое может попасть неизвестно кому в руки, слишком опасно. Мы встретимся с вами в Фонсоме, ведь вы теперь, полагаю, поспешите туда? Завтра же. Этот дом, подобно дому в Конфлане, тоже погрузится в сон, пока его не разбудит мой сын. На следующий день, 26 января 1666 года, в 5 утра, без нескольких минут, Анна Австрийская скончалась, прижимая к губам распятие, которое всю ее жизнь провисело у нее над изголовьем. Согласно ее предсмертной воле, тело было накрыто францисканской рясой и перенесено в королевский некрополь в аббатстве Сен-Дени, где ее уже давно дожидался покойный супруг. Под звон всех колоколов Парижа от дома на улице Кенкампуа отъехали 3 кареты, увозившие госпожу де Шомбер, Лапорта и Сильви. Что касается Персеваля, то он отважно вызвался ехать в почтовом экипаже, несмотря на неприятные воспоминания, оставшиеся от предыдущей поездки. Прежде чем покинуть свой особняк, госпожа де Фонсон собрала всех слуг, объяснила им, в чем особенность ее нового положения, и предложила отпустить на все 4 стороны всех, кто этого пожелает. Таковых, впрочем, не нашлось. Беркен и Жавот остались в Париже, а с ними еще несколько слуг, которым было поручено поддерживать дом в жилом состоянии. Все прочие, включая нового повара, выбрали герцогский замок. Непонятно, зачем герцогине плохо питаться. То, что она покидает город, еще не причина, — заявил Лами. К тому же, там у меня появится время, чтобы написать давно задуманный трактат о мелкой пернатой дичи. Единственное, о чем сожалела Сильви, прощаясь с Парижем, так это о своем милом домике в Конфлане, который она всегда любила и где чувствовала себя более чем где бы то ни было еще у себя дома. Расставание с парижским особняком не вызывало у нее грусти, не говоря о королевском дворе, где ничего не стоило угодить в ловушку или стать жертвой чьего-нибудь неутоленного честолюбия. Разумеется, ей было до боли жаль бедняжку, молодую королеву, искренне горюющую и рискующую остаться в полном одиночестве, лишившись со смертью королевы-матери поддержки, какой ей никто больше не мог оказать. Беспокойство Сильвии, как бы в жизни Марии Терезии не прибавилось печали, и как бы она ни оказалась в окончательной изоляции, было не напрасным. Лишь только королева-мать испустила дух, как Людовик XIV с циничной непосредственностью сделал свою любовницу фрейлиной супруги, Лавальер покинула Пале-Рояль и свиту мадам, чтобы влиться в свиту королевы. Теперь король мог встречаться с ней несравненно чаще. Сильвия узнала об этом спустя несколько недель после своего позорного изгнания из письма госпожи де Монтеспан, которая отважно заверяла ее в своем неожиданном дружеском расположении. Объяснялось последнее тем, что Сильвия, подобно гордячке Атенаис, тоже взирала на бурбонов, как народ, уступающий в древности, а значит, и в знатности Мортемарам. «Было бы недурно, — писала она, — научить некоторых мужчин и их сожительниц уважению к родовитым дамам, в особенности к инфанте». Эти слова вызвали у Сильвии улыбку, но весть о придворных новшествах ее расстроила, ибо раскрывала внутреннюю сущность короля, которого она прежде так любила, еще с одной стороны. Монарх проявлял полное презрение ко всему, что не способствовало его наслаждениям, и безразличие к чужим страданиям, как и к ценности человеческой жизни вообще. Новое доказательство правильности этого умозаключения не заставило себя ждать. Уже на следующий после получения письма день Корантен, одновременно расстроенный, возмущенный, доложил Сильве, что в желобе его мельницы обнаружен труп бедняги Набо, застрявший в мерзлой траве. О том, что он не утонул, а был задушен, свидетельствовал обрывок веревки на шее. Ужас усугублялся выжженной на щеке убитого лилии клеймом, которым метили воров и беглых рабов. «Вчера я его не видел», — рассказал Корантен, но не придал этому значения. Он любил прогулки, забредал один далеко в лес. Уроженец теплых краев в нынешние холода. Представьте себе, странно, не правда ли? Его завораживала любая белизна, а более всего снег и иней. Кто мог это сделать? Подумайте сами, Карантен. Лилия на щеке отвечает на ваш вопрос вполне определенно. Король поручил своим палачам отомстить за свою поруганную честь. Обращусь к нашему кюре и попрошу побыстрее похоронить несчастного, ведь он окрещен. Это будет нелегким делом. Кюре осадила все население деревни, крича, что их ждет проклятие, и настаивая, чтобы убитого не отпевали в церкви и не хоронили на кладбище. Немедленно туда. Надев сапожки на меху и завернувшись в просторную накидку, Сильви бросилась в сопровождении Корантена и Жанетты в деревню, где на площади перед церковью местного кюре аббата Фортье окружала толпа. Все косились на тело молодого негра, накрытое мешковиной. Появление Сильви было встречено почтительной тишиной. Она знала, что эти люди искренне любят ее, но все равно боялась страха, который угадывала в их глазах. Впрочем, заговорить ей не дали. Самая важная персона в деревне, некой Ланглуа, выступил вперед, поклонился герцогине и проговорил: «Госпожа герцогиня, При всем нашем к вам уважении должен сказать вам от имени всех, что мы не хотим хоронить этого негра рядом с нашей родней. Поблизости от него никто уже и не сможет покоиться с миром. — Почему? Из-за цвета его кожи? — И из-за кожи, из-за того, как он погиб. Он умер насильственной смертью, и мы не хотим, чтобы нас тревожила его незнающая покоя душа. Если она и будет кого-то тревожить, то только убийцу. А его, насколько мне известно, среди вас нет. И потом не забывайте, что Набу был христианином, крещенным в часовне Сен-Жерменского замка под именем Винсент. К тому же он не преступник. Об этом ни нам, ни вам, госпожа герцогиня, ничего не известно. Да вы ни в чем никогда не усматриваете дурного. Отчего же? Я вижу дурное прямо здесь, сейчас. Ведь вы отказываете христианину в молитве и христианском упокоении. То же самое пытался им втолковать я, госпожа герцогиня, вздохнула аббат Фортье. Но они ничего не желают слушать. «Не требуйте от нас этого», — стоял на своем Ланглуа. Односельчане поддержали его дружным хором голосов. Поразмыслив, Сильви приказала. «Раз так, несите его в замок». «Вы этого не сделаете», — возмутился Ланглуа. «Ведь не зароете вы его в своей часовне среди наших герцогов?» «Не там, а на островке посреди пруда. Завтра аббат Фортье осветит там клочок земли, а пока отнесите его в комнату, в которой он жил». Люди молча повиновались. Тело Набу положили на его кровать, поставили вокруг свечи и сосуд со святой водой, и с побегом самшита, оставшимся с последнего вербного воскресенья. Однако на следующий день, когда аббат Фортье пришел осветить могилу, вырытую в успевшей оттаять земле, тело Набо таинственным образом исчезло. Люди, совершившие святотатственную кражу, не оставили никаких следов. Деревня, напуганная пропажей трупа, в один голос утверждала, что это проделки дьявола и что теперь деревню придется долго отмаливать. Это можно было считать еще не самой дурной развязкой. С жителей деревни сталось бы потребовать предания огню всего, что принадлежало убитому, в первую очередь его жилище. Сильви пошла людям навстречу, однако заказала несколько месс в своей личной часовне, после чего постаралась выкинуть из головы это трагическое происшествие, выглядевшее грозным напоминанием о королевской мстительности. Будущее, всегда представлявшееся Сильви простым и ясным, теперь затянули тучи. Ей было тоскливо в огромном замке, где, несмотря на присутствие верной Жанетты и домашний уют, она чувствовала себя совершенно одинокой. Но ей еще только предстояло достигнуть дна одиночества и заброшенности. Тяжелее всего было бессонными, беспросветными ночами, когда, несмотря на отвары Жанетты, ей не удавалось сомкнуть глаз. Во второе воскресенье февраля, когда она, выйдя после большой обедни из деревенской церкви, после отъезда аббата Резини, она пользовалась замковой часовней лишь изредка, направилась вместе с Курантеном, Жанеттой и остальными назад в замок, их внезапно обогнала почтовая карета. У Сильви учащенно забилось сердце, она ускорила шаг. Наконец-то она узнает новости. В карете мог оказаться только Персеваль де Рагнель. «Вряд ли это он», — сказал Карантен, хмурясь. «Господин Шевалье обязательно остановился бы рядом с вами». «Тогда кто же?» В карете прибыла Мари. Сбросив на пол меховую шубу, в которой до того куталась, Она стояла у камина в большой гостиной, в котором тлело толстое полено, и протягивала озябшие руки к теплу. При появлении матери она не соизволила обернуться. Гостиная была такая огромная, что Сильве показалось, будто она снова видит дочь малюткой. С нескрываемой радостью она воскликнула: «Моя маленькая Мари, ты вернулась!» Только когда Сильви оказалась рядом, готовая заключить дочь в объятия, та оборотила к ней лицо, от которого дохнуло еще более жгучим холодом, чем от белого мрамора каминной полки. «Я приехала с вами проститься и сказать, что люто вас ненавижу. С этого дня у вас нет дочери». «Что это значит, Мари?» «То, что вы испортили мне жизнь, и что я вам никогда этого не прощу. Вы слышите? Никогда!» На последнем слове она всхлипнула.